Шаблон минимальной анкеты, без учета правила воронки. Вопрос по аргументу 3. Точнее, это вопросы для проверки аргументов ГЦР. Первое. Важно ли для вас при покупке у нас что? Описание главного аргумента. В этом вопросе обязательно надо назвать фирму. Варианты ответов: очень важно, важно, не очень важно. 2. Отметьте, пожалуйста, что еще будет важно для вас при покупке у нас. Варианты ответов – это список дополнительных аргументов, которые вы можете предложить. При этом закрытых ответов может быть 6, 7-й вариант – другое. В данном случае открытый вариант предложить можно, поскольку есть респондент, не нашел в списке ничего важного для себя, у него в голове само всплывет то, что ему действительно нужно. Это вопрос с выборочным ответом, то есть респондент может выбрать более одного пункта. Об этом ему надо сообщить, иначе он будет искать из списка что-то одно, наиболее для него важное. 3. Если вы отметили в предыдущих вопросах что-то как важное для себя, расставьте, пожалуйста, эти пункты по степени важности. То есть вы выписываете все те же варианты ответов и просите расставить их по степени важности. Первое – самое важное, второе – менее важное и так далее. Вопросы к социально-демографическим характеристикам. 3. Для B2C обычно. Первое – пол. Второе – возраст. 3. Платежеспособность. Для B2B обычно. Первое – тип предприятия. Второе – месторасположение предприятия. 3. Объем предлагаемых закупок нашего предложения. Вопросы по конкурентам. 2. Первое. Знаете ли вы следующие компании? В ответе предлагается отметить компании из списка. 2. Отметьте, услугами каких компаний вы пользовались. Еще раз напоминаю, что все эти вопросы закрытые, то есть вы даете варианты ответа. Ответы на эти вопросы понадобятся вам, когда вы будете выбирать наиболее привлекательных для вас потребителей. Очевидно, что респондент, который считает ваш аргумент важным, а услугами других компаний не пользовался и даже не знает о них, будет наиболее вам интересен при прочих равных условиях. Вопросы по цене. 2. Естественно, это вопросы с выборочным ответом и с отсылкой к вопросам по аргументам. Первое. Если вы отметили для себя как важное что-то в вопросах номер такой-то и номер такой-то, какую максимальную цену вы бы могли заплатить за наше предложение? 2. Если вы отметили для себя как важное что-то в вопросах номер такой-то и номер такой-то, какую минимальную цену вы бы могли заплатить за наше предложение? В качестве ответов используйте жесткую шкалу, то есть не от 5 до 10 тысяч, потому что потом не считаете, а 5, 6, 7, 8, 9 или иное. Не путайте очередность этих вопросов. В ценообразовании есть понятие «якорь цены», то есть каждый имеет свое представление, какая минимальная цена должна быть у той или иной вещи. Если цена ниже, то это уже вызовет подозрение. Таким образом, мы узнаем якорь цены каждого респондента. Сначала максимум человек отсчитывает от якоря цены вверх, а потом минимум человек называет якорь цены. Как показывает практика, если мы сначала спросим минимум, он назовет не якорь цены, а ноль или минимальную предложенную цену, и максимум уже будет отчитываться от этой суммы. Когда же он делает покупку, он высчитывает эту совершенно по-другому. Вопрос по цене обычно не задается тогда, когда задается вопрос по объему закупок, потому что тогда будет невероятно, какой будет цена. В этом случае у вас появляется возможность задать другие два нужных вопроса. Например, о соотношениях. В каком процентном соотношении вы возьмете у нас продукции? Металлических изделий в таком-то проценте, деревянных изделий в таком-то. Подобные вопросы могут помочь при налаживании производства под известный спрос. Модерирующие вопросы. Типы модерирующих вопросов. Отсекающие. Вопросы, отсекающие тех, кто не принадлежит к нашей генеральной совокупности. Например, употребляете ли вы в пищу творожки? Нет. Опрос этого респондента заканчивается. Да, опрос продолжается. Какие творожки вы употребляете? Творожки плюс. Опрос заканчивается. Творожки минус. Опрос продолжается. Модерирующие вопросы всегда идут в начале анкеты, потому что, допустим, вас интересуют только те, кто употребляет творожки минус. Планочные. Сколько приблизительно денег в месяц вы тратите на приобретение игрушек? Купили вы бы электронную собачку стоимостью $2000, зная, что она полностью заменит вашему ребенку настоящую собаку. Но ее не надо выгуливать, она не царапает мебель и для подзарядки сама находит аккумулятор. Разветвляющие. Используя разветвляющие модерирующие вопросы, можно на одной анкете провести исследование для нескольких сегментов, для которых будут разные аргументы. Следовательно, делается разветвление по вопросам об аргументе. Например, ваша должность – генеральный директор, финансовый директор, директор по развитию, технический директор. Далее примечание. Если вы генеральный директор, то ваш блок вопросов по аргументу с 10 по 13. Если вы технический директор, то ваш блок вопросов по аргументу с 14 по 16 и так далее. Не забывайте, что максимум в бесплатной анкете для количественного исследования может быть 15 вопросов. Если получилось меньше, вы добавляете вопросы для проверки анализа конкурентов. При составлении анкеты руководствуйтесь 4 правилами, изложенными выше. Единственное исключение, если вопрос по социально-демографическим характеристикам является модерирующим, то он может быть в списке первым, несмотря на то, что по правилам он должен быть в конце анкеты. Получаю анкету. Вопрос первый. Ваш пол. Я говорю, а почему соцдем впереди? А это модерирующий вопрос. Хорошо. А что так не видно? Ответ. Это почтовая анкета. В этом случае такой вариант принимается. Хорошо объяснил? Пример первый. Компания занимается производством колбасной оболочки. Гипотеза целевого рынка. Факт. Полиамидная колбасная оболочка. Аргумент. Высокие барьерные свойства, увеличивающие срок хранения колбас. Где? Краснодарский край. Кому? Населению любого возраста, употребляющему в пищу вареные колбасы, проживающему в любом населенном пункте Российской Федерации с любым доходом. Анкета. Употребляете ли вы в пищу колбасные изделия? Да. Нет. Прекращаем опрос. Вопрос 2. Покупаете ли вы хотя бы иногда колбасные изделия самостоятельно? Да. Нет. Прекращаем опрос. Комментарий. Нам не интересен человек, который колбасные изделия не приобретает сам. 3. Расставьте по степени важности от 1 до 5 характеристики колбасных изделий при покупке. Цена, внешний вид, вкусовые качества, сроки хранения, качество обслуживания в месте покупки. Комментарий. Далее задаю вопрос о месте покупки. Мне это будет важно потом для проведения комплекса маркетинга. 4. Где наиболее часто вы покупаете колбасные изделия? Продовольственный магазин, супермаркет, специализированный ларек, продовольственный рынок. 5. Как часто вы обращаете внимание при покупке колбасных изделий на сроки хранения продукта? Всегда, часто, иногда, никогда. 6. За какое время вы обычно употребляете в пищу купленную колбасу? Как быстро съедается разовая покупка? 1-2 дня, 3-5 дней, 5-10 дней, 10-30 дней, свыше 30 дней. Далее идут вопросы, аргументы заканчиваются. 7. Какие телепередачи о еде вы знаете? 8. Какое радио FM-диапазона вы слушаете наиболее часто? 9. Какие печатные издания вы читаете? 10. Скажите, пожалуйста, каков в вашей семье доход на одного члена семьи? До 1000 рублей, от 1000 до 1500 рублей, от 1500 до 3000 рублей, от 3000 до 6000 рублей, от 6000 рублей до 15000 рублей, свыше 15000 рублей. Далее ответ на вопрос о поле и возрасте заполняет интервьюер. Здесь нет вопроса о конкурентах, потому что в какой оболочке вы покупаете колбасу, скорее всего, не знаете. Если брать обычного потребителя, то я не могу ему задать вопрос о конкуренте, потому что он о нем просто не слышал. Анализ анкеты слушателя. Анкета очень показательная, потому что здесь действительно много ошибок. Прежде всего, гипотеза целевого рынка. Вопрос «кому?» ответ населению любого возраста, употребляющему в пищу вареные колбасы, проживающему в любом населенном пункте РФ с любым уровнем дохода. Очень интересно в таком случае, зачем вам надо знать уровень дохода. Дело в том, что по проводимым до этого исследованиям мы определили уровень потребления колбасных изделий в год в зависимости от дохода. Соответственно, определяем степень влияния этой группы на покупку. То есть мы знаем, что люди, попадающие в такую группу дохода, употребляют столько-то колбасы в год, в другую столько-то и так далее. Хорошо. Почему вы это не указываете в гипотезе целевого рынка? Кроме того, скажите, пожалуйста, является ли задача вашего исследования проверить гипотезу целевого рынка? Что вы хотите получить в результате анкетирования? Я хочу знать, стоит ли нашей компании в дальнейшем вести научные исследования в сторону увеличения сроков хранения колбас в вашей фирменной оболочке? Или, возможно, это уже предел, дальше которого не стоит проводить? Видите ли, в чем дело? Может возникнуть проблема, если респондент говорит: «Я храню колбасу 30 дней, и она все время портится. Я не знаю, в какой оболочке». Что вы с этим сделаете? Ну, во-первых, я не думаю, что если она у него один раз испортилась за 30 дней, он ее будет все время хранить 30 дней. Итак, вот он сказал: «Я пару раз покупал колбасу и хранил ее 30 дней, и она у меня испортилась». Что вы с этими данными будете делать? К тому же вы не знаете, в какой оболочке эта колбаса. Для меня это будет лишь показателем того, что сроки хранения 30 дней для потребителя важны. Так, хорошо. Видите ли, проблема в том, что вы не то исследование делаете. У вас не маркетинговое исследование, у вас мониторинг, цель которого – получить информацию о той ситуации на рынке, которая может дать вам толчок для продолжения исследований. Ну а разве не качественное исследование? Мониторинг все-таки. Мониторинг и маркетинговые исследования могут быть как качественными, так и количественными. Меняется лишь суть. Итак, оказывается, мы забыли, чем занимаемся. Мы занимаемся следующим. Делаем анкету маркетингового исследования для проверки гипотезы целевого рынка, которая потом вам понадобится для маркетингового проекта. Поэтому для вас важно, как аргумент будет воздействовать на ваш целевой рынок, понимаете? Поэтому, когда вы пишете аргумент «высокие барьерные свойства, увеличивающие срок хранения», а спрашиваете про колбасу, все это сразу уходит в раздел мониторинга. Если же рассматривать эту анкету с точки зрения маркетингового исследования, то, конечно, здесь существует большое количество дырок, потому что человек говорит не о том предмете. Употребляете ли вы в пищу колбасные изделия? Да, употребляю. Зачем нужен этот вопрос с точки зрения аргумента «высокие барьерные свойства»? Это модерирующий вопрос, значит, годится. Покупаете ли вы когда-нибудь колбасные изделия самостоятельно? Вот здесь очень интересный вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, что вы имеете в виду под словом «самостоятельно»? Ну, то есть, сами вы ее приобретаете или вы ее просто употребляете, скажем, дома или еще где-то? Понятно. То есть супруга покупает, а муж только ест. Так вот, перед вами типичный пример не очень понятной фразы. Самостоятельно. Это как? Человек покупает изделие самостоятельно, то есть его никто за руку не приводит в магазин, он сам совершает покупку, возникает его первое впечатление. Если имеется в виду, что он ни с кем не советуется, покупая колбасу, то есть совсем другой смысл. Может быть, просто надо было сказать «сами»? Может быть, да. Кстати, а в этом же вопросе слово «иногда» можно было бы озвучить? Да, хотя бы иногда, совершенно верно. Обязательно надо написать, когда это иногда. 1-2 раза в месяц или чаще покупаете изделия сами, правильно? Шкала «часто», «редко», «иногда» вообще не работает без объяснения. А как же это конкретизировать в данном вопросе? Всегда, иногда, редко, часто, никогда? Определимся. Иногда это сколько? Ну, примерно 50-70% от всех покупок. Нет, иногда это раз в месяц. Прочитайте вопрос еще раз. Покупаете ли вы хотя бы иногда колбасные изделия самостоятельно? Нет, вопрос был о другом. Эти варианты ответов часто, редко для другого вопроса. Нет, я об этом вопросе. Надо конкретизировать, когда это иногда. Интервал. Далее. Как часто вы обращаете внимание при покупке колбасы на сроки хранения продукта? Всегда, часто, иногда, никогда. То же самое. А как здесь конкретизировать? Здесь просто. Эта шкала не нужна. Не нужна эта шкала, вот и все. Оставить только, обращаете вы внимание или нет. Да, нет, другое. Другое. Можно написать на всякий случай, хотя что значит другое? Не знаю, обращаю ли я внимание. Вы знаете, это может зависеть от сорта колбасы. Например, когда человек покупает сырокопченые колбасы, он может обращать на это внимание. В другом случае наоборот. Кроме того, если я покупаю колбасу в известном мне магазине, никогда не обращаю, потому что доверяю. А в любом другом месте обращаю внимание. О, куда вы метнули? Тогда вам нужен отдельный вопрос по поводу магазинов, в которые он ходит. А дальше, в каких из этих магазинов вы обращаете внимание, а в каких из этого списка не обращаете внимания. Это все надо конкретизировать. А как же? Идем дальше. За какое время вы обычно употребляете купленную колбасу в пищу? 1-2 дня, 3-5 дней. Вот к этому вопросу у меня нет претензий. Здесь все написано совершенно четко. Расставьте по важности от 1 до 5 характеристики колбасных изделий при покупке. Цена, внешний вид, вкусовые качества, срок хранения, качество обслуживания на месте покупки. Это качественные вещи, кроме цены. Смотрите, что такое внешний вид колбасы? Внешний вид колбасы важен для меня или нет? Какой внешний вид колбасы? Оболочки? На разрез? Что имеется в виду? Некоторые любят меньше жира, больше жира. Речь идет об этом или о чем-то ином. Дальше то же самое. Вкусовые качества. Что вы имеете в виду при вкусе мяса? Привкус специй? Привкус бумаги, извините, или что-то еще? Я здесь имел в виду, что человек знает вкус колбасы, и именно он ему нравится. Если эта колбаса будет дороже или дешевле, он все равно будет ее покупать в любой оболочке. В таком случае это все нужно расшифровывать, иначе ничего не понятно. А уж качество обслуживания. Мне не важно качество обслуживания при покупке хорошей колбасы. Понимаете, в чем дело? Ты не найдешь хорошую колбасу в том месте, где тебя некачественно обслуживают. Спорный вариант. Если вы приедете в Ростов-на-Дону, то там цена играет важную роль. Цена всегда играет важную роль, но мы работаем в концепции, где цена не играет решающей роли. А если человек поставил галку «качество обслуживания», получается, что мне все равно, какая колбаса, лишь бы меня качественно обслужили. Такого же не бывает. Так и я прошу по степени важности. Какие телепередачи о еде вы знаете? А почему о еде? А потому что я выбираю для себя, скажем так, время размещения рекламных роликов, передача «Смак», «Впрок», какие-то еще. Хорошо, какие радиопередачи FM-диапазона вы слушаете? Почему в этом вопросе нет ничего о еде? Вы имеете в виду, что нет радиопередач о еде? Есть такие, я могу назвать. Нет, я имею в виду, какое радио человек слушает. Я не понимаю, почему по телевидению про еду, а по радио нет. Возможно, чтобы потом слоган из видеоролика прокручивать в определенном FM-диапазоне, а ролик обязательно в программе про еду. Ну вот, здесь тоже вопрос. Например, есть замечательная рубрика у Владимира Соловьева «На серебряном дожде». Это радио только в Москве. Серебряный дождь? В Москве? Да ну что вы. Он везде. Так значит, пол, возраст, доход, место покупки – это есть. Но еще раз говорю, самое главное, мы должны понять, какие дыры существуют в анкетах, и постараться с ними разобраться. Спасибо большое, теперь попытайтесь свести концы с концами, это будет очень полезно. Пример 2. Компания занимается продажей программного обеспечения и компьютерной техники. Анкета. Первый вопрос модерирующий. Пользуетесь ли вы компьютером? И квадратики, в которые надо поставить птичку. На работе? Дома? В клубах или интернет-кафе? Нет. Если нет, можно будет перейти потом ниже. Дальше последовательность у меня, конечно, будет спорной. Я сейчас уже думаю, что нужно было бы построить ее по-другому. Ну ладно. Вопрос. Какие программы вы используете? Здесь тоже идет выборка. ОС – это основные операционные системы. Далее программы «Галактика», «Парус», «1С предприятия», другие. Учебные, игровые и так далее. Нужно будет отметить птичками. Используется ли интернет в вашей работе? Да? Нет. Как часто приходится делать апгрейд компьютеров? 1 раз в год? 2 раза в год? 1 раз в 3 года? Еще реже. комплекс вопросов о поле, хотя это можно было бы отметить ниже. Пол или название предприятия, в зависимости от того, кто отвечает. Возраст. От 10 до 16, от 17 до 23, от 24 до 50 лет, старше 50. А если это предприятие? Да то же самое. Основные виды деятельности. А дальше вопросы по СМИ. Какой канал ТВ предпочитаете смотреть? Указать, например, 4 канала. Просматриваете ли вы рекламные газеты, которые у вас публикуются? Например, «Гостиный двор», «Семейный бюджет», «Блиц». Это те же издания, в которых идет основная реклама компьютерных салонов. Обращаете ли вы внимание на щитовую рекламу, на автобусную рекламу, имеется в виду наружная реклама, автобусная оклейка. Далее, при выборе нового компьютера вы предпочитаете низкую цену, качество, послепродажный сервис и гарантированный срок. Программный комплекс с компьютером вместе. Расставьте по важности от 1 до 4 ответы в предыдущем вопросе. Где вы покупаете комплектующие и расходные материалы. Все. Анализ анкеты слушателя. Спасибо. Тоже очень показательная анкета. Хочу напомнить, что вчера я вам говорил. Ребята, есть 15 вопросов. Я прошу вас взять их, ничего не переделывая, подставить туда значение вашей гипотезы целевого рынка. Все, больше ничего. Итак, первый вопрос. Вопрос по аргументу. Шкала важности. Суть вопроса. Купите ли вы у нас этот товар, если мы предъявим вам такой аргумент? Да, это для меня будет при покупке очень важно. Не очень важно. Совсем не важно. Где этот вопрос? Но в моей анкете есть 4 пункта, что для вас важно. Нет. Это должен быть один вопрос. То есть прямо первый вопрос? Не обязательно, но он должен быть единственным. В том виде, как я его задал. Где он? Почему его нет? Потому что вы решили действовать по интуиции. И второе, извините, я вам говорил, долго объяснял. Не кокетничайте с потребителем. Ваша анкета про вас, а не про какой-то компьютер вообще. Вас интересует не то, пользуется ли человек компьютером, а будет ли он у вас покупать апгрейд, именно у вас. Не апгрейд, мне интересно как раз другое. Является ли респондент пользователем домашнего компьютера? Или это корпоративный пользователь? А может быть это студент в интернет-кафе? Важно знать, имеется ли у него компьютер, на котором можно работать постоянно, или он работает в нескольких местах. Вот это важно мне. Для чего? Ну дальше. Если он домашний пользователь, пользуется ли он интернетом, мне интересно посмотреть, если он. Интересно посмотреть. Ну хорошо. Это можно потом. Итак, еще раз. Первый вопрос по важности аргумента дает вам возможность отсортировать респондентов, выбрав тех, для кого ваш аргумент будет самым важным, и этой группе адресовать комплекс маркетинга. Это явно ваш целевой рынок, поэтому я спрашиваю, почему нет подобного вопроса. Он разбит на 4 других вопроса, которые являются общими и не позволяют делать вывод об отношении потребителя к вашей фирме. Пользуетесь ли вы компьютером? Да, пользуюсь. Хорошо. Пользуетесь ли вы интернетом? Да, пользуюсь. Хорошо. Часто ли вы делаете апгрейд? Часто, раз в полгода. Хорошо. Можно ли на основании этих ответов сделать вывод о том, что люди будут делать апгрейд именно в вашей фирме? Нет. Что вы узнали? Ничего. Вы провели мониторинг и выяснили, что лошади едят овес и сено. Что некоторая часть людей делает апгрейд, что у вас в некоторой части людей есть компьютеры. Но разве вы этого не знали раньше? Можно взять любые открытые источники и прочитать там информацию о процентном соотношении людей, имеющих компьютеры, людей, посещающих интернет-кафе, людей, работающих дома или работающих на предприятии за компьютером. Дальше. Мы легко можем узнать из открытых источников, сколько людей имеет интернет у себя дома и пользуется им. Процентное соотношение к населению страны в целом. Даже в этих открытых источниках мы, конечно, можем узнать возраст этих людей, пол этих людей, род занятий этих людей. Все это есть в открытых источниках, не надо тратить силы. Нас интересует другой вопрос. Кто из них придет в вашу компанию после того, как вы скажете им: «Вот тебе, милый, наш аргумент. Теперь ты наш или нет?» Это главный вопрос, который я просил задать. Не нужно говорить о компьютерах в общем. Нужно задавать вопросы, связанные с отношением респондента к вашей компании, понимаете? Вот в чем слабость данной анкеты. А если он конкретно на второй поставленный вопрос или третий отвечает «Да, я куплю», а дальше что? Он мне уже все сказал. Зачем мне нужно еще 15 вопросов? Хорошо. Задаем вопрос первый. Здесь парень вот такой аргумент. Придешь к нам, купишь? Он говорит «да». Все остальные вопросы не нужны. Ага, значит, поэтому вопросу есть хорошая поговорка американская. Человек, не дающий рекламу, подобен мужчине, подмигивающему женщине в темноте. Понимаете? Хорошо, вы теперь будете знать, что он купит. Как вы его достанете? Как будете отстраиваться от конкурентов в рекламе? Куда рекламу давать? Давайте продолжим. Кто хочет еще показать анкету? Пожалуйста, сначала аргумент, потом анкету. Пример 3. Дизайн и производство женской одежды больших размеров. Факт. Возможность создания полноценного гардероба из отдельных предметов одежды. Аргумент. Не нужно тратить время и силы на походы по разным магазинам, комплект сразу же обходится дешевле. Кому? Женщинам преимущественно полной комплекции среднего возраста, возраст от 20 до 50 лет. Анкета. Вопрос. Любите ли вы покупать одежду? Да, нет. При необходимости купить несколько предметов одежды, согласились бы вы сделать это сразу в одном месте? Да, нет. Если нет, то следующий вопрос. При необходимости купить несколько предметов одежды, согласились бы вы сделать это в одном месте с учетом предоставления скидки? Да, нет. На что вы прежде всего обращаете внимание при покупке одежды? Цена, страна-производитель, качество пошива, состав материала. Имеется в виду соотношение синтетики и натуральных материалов, цветовая гамма, сочетаемость с вашим гардеробом, возможность стирки изделия, наличие дополнительных декоративных деталей. Какие женские журналы вы читаете? Кто из женщин-ведущих на отечественном телевидении наиболее вам симпатичен? Где чаще всего покупаете одежду? Вещевой рынок, магазин, крупный торговый центр, бутик. Ваш возраст? 25-40, 40-55, 55 и старше. Ваш доход? До 200 долларов, 200-400, свыше 400. Вы шили когда-нибудь одежду на заказ? Да, нет. Слышали вы о нашей фирме? Да, нет. Покупали вы что-нибудь у нас? Да, нет. Если нет, то следующий вопрос. Почему? Это все. Больше ничего не смог придумать. Анализ анкеты слушателя. Хорошо, можно посмотреть на ваш лист? У меня есть несколько вопросов. Честно говоря, этот вариант приближен к понятию анкета, проверяющая гипотезу целевого рынка. А вот теперь давайте просто сделаем маленькую процедуру. Разберем вопросы. Первый. Любите ли вы покупать одежду? Да, нет. Что вы хотели бы получить в результате ответа на этот вопрос? Ну, в принципе, устроит любой вариант получить бы заинтересованность или желание даже отвечать на эту анкету, участвовать вообще в этой процедуре. То есть для вас вопрос не имеет никакого значения, а нужен ли только для того, чтобы привлечь внимание в анкете? Да? Не понимаю, может быть в этом что-то есть, но я не понимаю. Дальше. При необходимости купить несколько предметов одежды, согласились бы вы сделать это сразу в одном месте? Да? Нет? Вы знаете, мне это очень напоминает вопрос анкеты из учебника Котлера, о котором я вам рассказывал. Я не видел еще ни одного человека, который бы сказал: «Нет, я не буду покупать в одном месте. Я буду бегать по всему городу в поисках наилучшего варианта». Понимаете, да? Этот вопрос нужно переделать, убрав отсюда ответ. Естественно, следующий вопрос – то же самое, но при условии, что еще представите скидку. Я думаю, что в данном случае никто не откажется приобрести вещи в одном месте еще и со скидкой. Далее. На что вы прежде всего обращаете внимание при покупке одежды? Я понимаю, в общем-то, про что вопрос. Сработает ли бренд, так или нет? Ну, если говорить в широком смысле, то да. А если конкретней, то ответить на любой из этих вопросов для нас существенен. Может быть, нужно что-нибудь изменить. Хорошо. Вы получаете много ответов на вопрос, касающийся страны производителя. Что вы делаете? Начинается шум. Подождите. Давайте как на экзамене. Я спрашиваю, один отвечает, все остальные слушают. На экзамене происходит лучшее обучение. А вопросов у меня неисчерпаемое количество. Итак, возвращаясь к анкете, что вы будете делать, если для потребителя окажется важной страна-производитель? Закроете бизнес? Это во-первых. Во-вторых, понимаете, в чем дело? При прочих равных условиях страна-производитель может быть и не важна. Например, придет к вам моя жена. У нее нестандартная фигура. При прочих равных условиях она, конечно, предпочитает одежду итальянскую. Но не факт, что она не совершит покупку в вашем магазине. Таким образом, что нужно сделать с этим вопросом? Нужно подумать, почистить его, что-то все-таки противовес. Расположить в порядке убывания по степени значимости, например. Далее. Какие женские журналы вы читаете? Ответ. Не читаю ничего. Что делать в этом случае? Почему женские? Ну просто журналы? Этот вопрос задается с целью как-то упорядочить распределение рекламы. Так я про то же и говорю. Допустим, пиковый показатель окажется, например, у журнала «За рулем», если вы уберете слово «женский». Может быть, я не знаю. Но не факт, что обязательно будет отмечен журнал «Элле» или что-то другое. Далее, какие женщины, ведущие отечественное телевидение, наиболее симпатичны? Это немного неправильно. Лучше спросить о том, которая из них не наиболее симпатичная, а наиболее стильная, красивая. Вот это интереснее. Далее. Где чаще всего покупаете одежду? Ну хорошо, пишет человек «вещевой рынок». И что? Ну может быть есть смысл развиваться и нам? Понятно. Хотя я бы сделал по-другому. Возраст, доход, понятно. Здесь тоже очень интересный вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь про нашу фирму? Ну не слышал человек. Не о том вопрос. Про конкурентов он слышал когда-нибудь? У вас есть конкуренты? На этот вопрос я сам не могу еще ответить. Понимаете, в чем дело? Конкуренты есть, но их нужно искать не на рынке одежды для полных женщин, а на рынке предоставления возможности, в данном случае, приобретать разнообразные комплекты. Здесь окажется, что у вас, конечно, есть конкуренты, хотя их гораздо меньше. Пример 4. Компания занимается производством промышленных электродвигателей. Факт. Электродвигатели постоянного и переменного тока с определенными высотами. Аргумент. Поставка электродвигателей как стандартных, так и с учетом специальных требований заказчика. С двумя выходными концами вала, зубчатым венцом, двухскоростные. Кому? Вентиляторным, компрессором, редукторным, станкостроительным заводом, производителем газового оборудования и так далее. Этот список можно продолжать. Продолжайте. Здесь, кстати, уже вопрос. Все эти заводы применяют вашу продукцию? Да, практически все применяют. Именно вашу? Нет, это же стандартные двигатели, которые продают многие заводы. Поэтому я и спрашиваю. Проблема в том, что стандартный двигатель, который применяется в любом российском станкостроительном оборудовании, да? Ну хорошо, теперь давайте попробуем почитать, что получилось с анкетой. Анкета. Применяете ли вы в своем производстве электродвигатели переменного тока? Да, нет. Постоянного тока? Да, нет. Так, ответ нет. Что тогда? Ну, здесь ответ, скорее всего, по постоянному току – нет, а по переменному току – все-таки да. Если вы знаете, что будет именно так, то зачем вы задаете этот вопрос? Мне важно определить высоты, если нет, значит нет, мы ушли с этого предприятия. Какая потребность электродвигателей постоянного переменного тока в месяц? До 1000 штук, до 100 штук, свыше 1000 штук. Постоянного тока – от 1 до 10. От 10 до 100, свыше 100. Есть ли потребность в применении двигателя со специальными свойствами? Да, нет. Какие дополнительные свойства электродвигателя вы хотели бы использовать? С двумя выходными концами вала, с измененным передним щитом, зубчатым колесом или венцом? Двухскоростные. Ответы да, нет, другие требования, то есть какие они хотят. Укажите ориентировочно объем электродвигателя в месяц по пунктам. С конкретными данными. Как вы находите поставщиков? Интернет, журналы, справочники, старые связи. Укажите наиболее привлекательные для вас издания. Работаете ли вы с конкретными заводами-изготовителями? Я перечисляю здесь Ярославль, Владимир и другие заводы. Работаете ли вы с оптовиками? Что вас не удовлетворяет в работе с оптовиками? Ограниченная выплата, цена, отсутствие специальных услуг, качество. О цене, правда, с подсказкой. Какую цену за двигатель вы считаете для себя оптимальной, по каким свойствам? Это все, что я написал. Анализ анкеты слушателя. Хорошо, спасибо, тоже очень интересный показательный вариант. Давайте попробуем сейчас с этим разобраться. Скажите, пожалуйста, как мне нужно ответить на эти вопросы, чтобы вы посчитали, что я ваш потребитель? Вернее, не потребитель, а потенциальный покупатель. Итак, первый вопрос. Применяете ли вы в своем производстве электродвигатели переменного тока с высотой шпинделя 80, 90, 100, 112? Ответ «да, применяю» достаточно? Достаточно ли ответа на первый вопрос, чтобы вы посчитали, что я ваш потенциальный покупатель? Я считаю, что да, вы потенциальный покупатель. То есть остальных вопросов по поводу электродвигателей задавать не надо. Я ваш потенциальный покупатель, можно цену объявлять? Нет? Тогда дальше. Какая потребность в электродвигателях переменного тока в месяц? Электродвигателях постоянного тока в месяц. Я сообщаю, потребность такая-то. Этого достаточно, чтобы определить, что я являюсь вашим потенциальным покупателем? Пока нет. Пока нет. Читаем дальше. Есть ли потребность в применении двигателя со специальными свойствами? Вопрос. Что такое специальные свойства? Я ниже делаю расшифровку. Где? Вопрос переходит в следующий, и никакой расшифровки здесь нет. Что такое специальные свойства? Вы можете мне сказать? Это специальные требования, которые... Скажите, пожалуйста, существует ли ГОСТ, в котором написано, что под специальными свойствами понимается что-то конкретное? Нет, это по требованию заказчика. По требованию заказчика. В таком случае это не специальные свойства, а некий список, который вы должны включить в анкету, потому что понятие «специальные свойства» каждый человек понимает совершенно по-разному. Там написано дальше. Пожалуйста, покажите мне, где это написано. А вот здесь. Нет, это не перечень специальных свойств. Итак, вопрос, есть ли потребность в двигателе со специальными свойствами? Ответ – да, нет. Следующий вопрос. Это не расшифровка, это следующий вопрос. Какие дополнительные свойства электродвигателя вы хотели бы использовать? Дополнительные и специальные свойства – это разные вещи. Дальше дополнительные свойства, к этому мы вернемся. Я лично понимаю, что специальное свойство – это, например, способность двигателя выдерживать двукратное увеличение напряжения питания. Поэтому говорю, что такая потребность есть. У вас в двигателях есть такая функция? Выдерживает двукратное увеличение напряжения питания? Какие-то – да. Какие-то – да. А все – нет. Поэтому специальные свойства нужно расшифровывать. Дальше. Какие дополнительные свойства электродвигателя вы хотели бы использовать? С двумя выходными концами вала, с изменением передним щитом, зубчатым концом вала, двухсторонние электродвигатели. Я хочу использовать электродвигатели с двумя выходными концами вала. Такой ответ на вопрос достаточно для того, чтобы вы сказали, что перед вами стоит ваш потенциальный покупатель? Думаю, да. Скажите, вы единственный в мире, кто выпускает такие двигатели? Нет. А почему тогда я должен купить именно у вас? Ведь в результате маркетингового исследования вы должны выяснить, что потребитель хочет покупать не вообще, а именно у вас. Да, мне нужны электродвигатели с двумя выходными концами вала. Почему я у вас должен покупать? Как вы мне будете объяснять, на основе чего? Бесплатная доставка. Бесплатная доставка? Тогда будьте добры, проверьте в маркетинговом исследовании, важно ли это для меня, когда я покупаю двигатели с двумя выходными концами вала. Этого нет. И не надо кокетничать с потребителем. В данном опросном листе все про электродвигатели и про потребителей. Но ничего не сказано про вашу компанию. Названия фирмы здесь нет нигде. Вопрос. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы то-то. После этого идет аргумент. Но аргумент вы не сделали. Вы сделали аргументом эти же самые выходные концы вала. Оказывается, вы не один производитель. Тогда почему будут покупать у вас? Чем вы будете меня удерживать? Ценой? А еще чем? Вот видите, анкета очень показательная. Как только в анкете вы перестаете писать о ваших взаимоотношениях с потребителем, а пишете об отношениях некого отвлеченного товара и потребителя, анкета теряет смысл. Ведь весь смысл анкеты именно в проверке гипотезы целевого рынка. Зачем нужно проверять гипотезу целевого рынка? Вспомните, что я говорил о маркетинге. Как вы будете формировать предложение? Если вы сделали гипотезу целевого рынка, основанную на дополнительном предложении, проверили ее через маркетинговое исследование, через анкету и получили результат, вы знаете, что говорить вашему потребителю. Именно поэтому я все время вас спрашивал, достаточно ли ответа на какой-то вопрос, чтобы вы считали меня своим потребителем. Вы должны строить гипотезу целевого рынка не на качестве двигателей, а на качестве вашего предложения этих двигателей на рынке, куда входят двигатели само собой. И плюс к этому еще то, что вы можете предложить дополнительно. Не знаю, может быть, 3- или 10-летнюю гарантию, либо что-то еще. Проблема в том, что у вас должно быть уникальное предложение, от которого рынок не сможет отказаться. Это предложение ни в коем случае не должно быть основано только на вашем товаре. Или это должен быть товар, который больше никто не производит? Как только у вас появляются конкуренты, как только возникает угроза того, что товар перестал быть уникальным, вы должны переходить на предложение. Для того, чтобы это предложение определить, вы делаете гипотезу целевого рынка, проверяете ее и получаете ответ. Хорошее это предложение или плохое? Как его модифицировать, если оно плохое? А можно вопрос? Чтобы покупатель ко мне пришел, я должен предложить ему то, что нужно, а то, чего не дают другие, после того, как я выяснил, в чем заключается его неудовлетворенность. Я это выяснил, предложил покупателю. Вопроса нет. Согласен. Вопрос вот в чем. Я могу не знать, что предложить покупателю. Я не знаю, что ему предложить. Еще раз повторяю. Именно поэтому у вас неэффективный маркетинг. Мы все находимся в заколдованном круге. Для того, чтобы предложить определенный комплекс маркетинга, вам необходимо сделать маркетинговое исследование. Для того, чтобы сделать маркетинговое исследование, нам надо знать, какой комплекс маркетинга предложить, потому что иначе это будет мониторинг, а не маркетинговое исследование. Этот заколдованный круг мы и пытаемся разорвать. Мы сначала придумываем, то есть гипотеза целевого рынка, потом проверяем придуманное, и на результатах проверки строим действительно комплекс маркетинга. Что спросить у респондента? То, что вы придумали в гипотезе целевого рынка. А как придумать гипотезу целевого рынка? Для этого существует таблица по анализу внешней маркетинговой среды, и мы говорили о ней подробно. То есть то, что мы придумываем в гипотезе, должно изначально отличаться от конкурентов. То есть это уникальный продукт. Его изначально не должно быть ни у кого. Ну, скажем так, хотелось бы, но не всегда так получается. Наша задача заключается в том, что находясь в жесткой конкурентной среде, продавая точно такой же товар, как и все остальные, мы должны составить аргумент таким образом, чтобы выйти из этого уровня конкурентной среды. Попадем ли мы в уникальный уровень, где мы единственные? Уровень конкуренции уменьшается резко, но не всегда. Для того, чтобы определить, насколько уникально мое предложение, чтобы определить сырье, мы занимаемся исследованием внешней среды. Но ведь это фактически мониторинг внешней среды. Да. Леонид Анатольевич, а если проводить исследование без предложения продукта нашей компании, это мониторинг рынка? Да. Но дело в том, что большинство ходов связано именно с выяснением того, чего не выяснил никто. От того, что мы предложим, зависит дальнейший успех. Нет, если вы будете выяснять на уровне мониторинга, какая нужна водка, вы всегда получите ответ, что водка нужна дешевая. А можно два слова? Речь об окнах. Пластиковые окна, шумоизолирующие, теплоизолирующий, хороший внешний вид. И так пишут все, на этом строится реклама. Но мы выяснили в результате мониторинга, что в двух случаях из трех окна заказывают женщины, а для женщины важнее внешний вид, а не тепло. И это не наше предположение, это мы выяснили. С учетом данной потребности делаем предложение, развертываем рекламу, которая победит, потому что это факт, но его никто не видит. Да, только очень важный вопрос. Как вы это выяснили? Путем опросов, задавая вопросы по разным группам. Понял. Об этом я вам и говорю. Нет, это не мониторинг. Что вы будете спрашивать у женщин? Скажите, пожалуйста. Я просто спрашивал у женщин и мужчин, какие свойства важны, какие характеристики важны. Затем ответы расставляли по рейтингам. В таком случае они должны знать эти характеристики. Это активные потребители, то есть вы проводите мониторинг активных потребителей. Им, во-первых, не нужна реклама, им сразу же не нужны акции стимулирования сбыта. Во-вторых, вы оказываетесь в конкурентной среде под названием «Окна» и конкурируете только по цене. Вот результат вашей работы. Результат следующий. Самый главный аргумент для тех, кто покупает окна – хороший внешний вид, а не теплоизоляция. Как это? Не понял. Если вам достаточно исследования только активной части покупателей, то пожалуйста. Поэтому я и говорю, что в России нет конкуренции. Мне приходится вас убеждать в том, что не нужно концентрироваться на людях, у которых спрос сформирован. Мне как потенциальному потребителю вообще ничего не известно про эти окна. Мне нужно, чтобы было определенное свойство, не внешний вид, не теплоизоляция и так далее. Мне нужен уют в квартире. Что вы будете со мной делать? Тогда получается, что без мониторинга мы никуда. Если мы возьмем не активного потребителя, а потенциального, о котором ничего не знаем, мы должны провести сначала первичный мониторинг. Но в таком случае мы же вообще изначально ничего не покупатели не знаем. И знают ли они такой продукт? Если вы выходите на рынок, где вы не в состоянии получить достаточное количество внешней маркетинговой информации для анализа, вы проводите мониторинг. Этим на сегодняшний день зарабатывают все маркетинговые агентства. Некая немецкая фирма выходит на российский рынок и заказывает мониторинг стоимостью 20 тысяч долларов по всей России. Они хотят понять, что происходит на соответствующем рынке вообще, какие игроки, какие цены, какие существуют взаимоотношения между покупателем и продавцом. У них нет другой информации, кроме мониторинга. Им нужен мониторинг. А когда ваша компания работает на собственном рынке, вам вполне достаточно открытой информации для того, чтобы сделать анализ внешней маркетинговой среды и не проводить в таком случае мониторинг. То есть, если я работаю на собственном рынке, то фактически я работаю с активными потребителями, которых я и так знаю. Не путайте. Вы работаете на собственном рынке. Это значит, что вы знаете внешнюю маркетинговую среду. Причем здесь потребители. Потребители – это потребительская среда. Внешняя маркетинговая среда – это условия, в которых осуществляется деятельность вашего предприятия. Вы знаете законодательство по поводу вашего бизнеса, макроэкономические условия, в которых вы живете. Вы берете эту информацию, выписываете сначала в таблицу, потом начинаете работать с теми пунктами полученной внешней маркетинговой информации, о которых мы говорили, и проводите обновление этой таблицы по состоянию на сегодняшний день с учетом той информации, которую вы не знали. Все, мониторинг проводить не нужно. Еще один вопрос, можно? Опять вернемся к трубам. Все-таки составляя эту анкету, мы получаем информацию, что рынок требует какого-то определенного количества с определенными или дополнительными свойствами. Мы получили эту информацию, а дальше нам нужно запускать следующую анкету. Еще раз объясняю, не нужно делать мониторинг, если вы не выходите на принципиально новый рынок. Потому что свой рынок вы и так знаете, вы знаете об этом, просто путаете разные понятия. Для вас рынок – это потребители, а для меня рынок – это прежде всего ситуация во внешней маркетинговой среде. Еще раз, вы продаете трубы большого размера 5 лет. Вы знаете законодательство по поводу продажи труб большого размера? Знаю. Зачем вам тогда проводить мониторинг? Вы обладаете информацией о маркетинго-экономических условиях, от которых зависит потребление труб большого размера? Обладаете? Зачем проводить мониторинг? Я еще раз рассмотрю таблицу анализа внешней маркетинговой среды. Там нигде нет потребителей, за исключением социальных и культурных факторов, где описывается скорее не потребитель сам по себе, а наше общество в целом. Леонид Анатольевич, вот у меня такой вопрос. Я знаю свой рынок, знаю, что мы ориентируемся на Москву и Подмосковье. Значит, я знаю, кто пользуется моими услугами и рассчитываю на них. За определенное время сложилось какое-то количество постоянных клиентов, которые обращаются 1, 2, 3 и более раз. У меня есть своя база данных. Могу ли я воспользоваться анкетой, которую я сделал сейчас? Или мне не нужно еще кого-то привлекать с помощью анкеты, а провести почтовую рассылку, например? Анкета не является средством коммуникации с клиентом. Анкета – это попытка собрать информацию, узнать мнение потребителей о предприятии, а не рассказывать о нем. Другой вопрос. Вот здесь очень точно подмечено. У нас все хорошо, и мы довольны своими потребителями, их достаточным количеством. Эта ситуация вообще очень типична для России. У нас такое большое количество активных потребителей, что мы пока не думаем о потенциальных. Я же учу вас работать с потенциальным потребителем, потому что, поверьте мне, эта ситуация с обилием активных потребителей быстро закончится. Например, вы как руководитель предприятия хотели бы свести ваше налогообложение к нулю. Как вы это сделаете? Мне рассказывают про черно-белые схемы, страхование, кассы и все прочее. Я отвечаю, есть способ лучше. Специалист по налогам сделает совершенно уникальную схему, и у вас будет вообще нулевой налог. Деньги, которые вы заплатите специалисту, несопоставимы с теми, что вы теряете в настоящий момент. Согласны? Вот кто согласен, это потенциальный клиент, подобного специалиста. Понимаете? С помощью маркетингового исследования вы пытаетесь узнать, на каком языке разговаривают с покупателем. Например, в Америке большинство активных потребителей понимает, что черно-белые схемы налогообложения не пройдут и что знание законодательства на уровне предпринимателя не дает ничего. Нужно использовать знания профессионала. У вас же такого пока нет, а потенциальным потребителем является каждый предприниматель. Да, они боятся. Правильно, они боятся, потому что вы им не объяснили. Это то же самое, что ипотечный кредит. Приходит человек и говорит: «Я хочу провести рекламу ипотечного кредита». Но для меня самой большой проблемой является недоверие потребителей. Они боятся вкладывать деньги, объясняя это тем, что сегодня ваша компания здесь, а завтра не будет ни вас, ни ваших денег. Итак, вы составляете анкету на потенциальных потребителей, для них же вы создаете гипотезу целевого рынка. Последняя анкета, и двинемся дальше. Пример 5. Компания занимается производством пива «Русское». Пиво «Русское»? Да, пиво «Русское». Вот теперь я говорю то, что уникально в моем предложении. Нет, вы говорите как положено. Факт. Пиво «Русское». Аргумент. Аргумент «Крепкое» по достойной цене. То есть русское качество по доступной цене. Крепкое. Это что? 12 градусов? Нет, крепкое 16 градусов. 16. Нет, ну 16 градусов начальное сусло, а в пиве 7 градусов. Понятно. Анкета. Первый вопрос. Пьете ли вы пиво? Как часто вы пьете пиво? Каждый день? Два раза в неделю? Другое. Ваш возраст? До 20. От 20 до 30. От 30 до 45. Старше 45. Ваши доходы на члена семьи в месяц. В рублях. До 1000. До 2. Выше. Какую марку пива вы употребляете? Балтика, Невская, Арсенальная, Русская, другое, разновидные марки, любое, не имеет значения. Какая марка пива является для вас лучшей? Какое вы предпочитаете пиво? Легкое, до 12 градусов начального сусла, 4 градуса алкоголя. Крепкое, светлое, темное. Как оцениваете пиво Русское? Это не пиво, пить можно, хорошее, отличное. При каких условиях вы бы пили пиво Русское чаще? Ни при каких. Если бы вкус был стабильнее, желательно более охмеленное, более дешевое. Все. Анализ анкеты слушателя. Хорошо. Итак, первый вопрос. Пьете ли вы пиво? Варианты да, нет. Отвечаю, не пью. Дальше что? Почему не пьете? Не хочу. Как вы говорили раньше, по внешним открытым источникам мы знаем, что есть любители пива, и из них всего 10% любят крепкое пиво. А я хочу определить, кто из этих 10% пьет наше именно пиво сейчас, будет пить в дальнейшем и почему. То есть работаете по принципу «пьешь пиво – наш клиент», «не пьешь пиво – ты нам не интересен». Нет, понимаете, просто если вы пиво вообще не пьете, то крепкое вы не будете пить тем более. Я объясняю еще раз. Вас должны интересовать не какие-то вообще потребители пива, а конкретные ваши потенциальные покупатели. Если вы думаете, что к вам придут за крепким пивом, то вы ошибаетесь. К вам придут за крепким пивом Русское. И вы должны составить свою анкету таким образом, чтобы понять, что предложить людям, которые будут приходить покупать не просто крепкое пиво, а крепкое пиво именно вашей марки. Нет, как раз ситуация противоположная. Пива много, а крепкого пива мало. Его гораздо меньше по сравнению с легким. Поэтому я хочу сказать, если оно будет именно таким, то будет ли отвечать вашему вкусу? Если вы пьете ваше пиво Русское, то вы знаете, какой это вкус. Вы его оценили, но что-то вам может не понравиться. Вы работаете с активными потребителями, а те люди, которые пьют какое-то другое крепкое пиво, вам не интересны. Потому что их мнение вы не спрашиваете. Анкета должна быть рассчитана на потенциального потребителя, понимаете? А у вас анкета рассчитана на то, что потребитель уже пьет пиво. Русское и знает его свойства. Вы говорите о том, что у вас есть любители вашего пива, и вы будете их удерживать. А у меня другая задача. Как переманить любителей не вашего пива, а пива конкурентов? Для этого нужно сделать три шага, о которых я рассказываю в течение нашего семинара. Шаг первый. Анализ внешней маркетинговой среды. После анализа вы находите возможность, на основании которой разрабатываете гипотезу целевого рынка. Это шаг второй. направленную на вашего потенциального потребителя. И далее делайте анкету. Шаг третий, который проверяет правильность вашей гипотезы. Все, вы спрашивали меня, как, я вам ответил. Что-то непонятно из этих трех шагов? Я просто не вижу, что я могла бы предложить, чтобы они согласились. Правильно. Потому что на сегодняшний день на рынке пива без серьезного анализа внешней маркетинговой среды предложить нечего. Рынок пива – один из немногих рынков в нашей стране, который является рынком покупателя. Почти все остальные рынки – это рынки продавца. Нужны трубы большого диаметра? Отлично. Не нужны? Уходи отсюда, ты нам не интересен. Вот так рассуждает большинство предприятий. Рынок покупателя – это ситуация, когда покупатель решает, купить данную продукцию или нет. Вот простой пример. Рынок продавца. Я прихожу покупать дубленку в декабре месяце, а мне говорят, не сезон. Я говорю, как не сезон? Еще 4 месяца зимы. Ну, нужно было в октябре приходить. Вот тогда сезон покупки дубленок. А сейчас уже мало кто шьет. Пиво? Сезонный товар? Сезонный. Вы видели, чтобы какая-нибудь марка пива пропала зимой? Нет. Все производят, потому что знают, что если они в период не сезона не дадут продукцию, в сезон наверстать не успеют. Это случай с дубленками рынок продавцов, при котором можно себе позволить выбросить коллекцию на рынок и ждать, пока она продастся. Вся реклама построена не на том, что ты удовлетворишь свою потребность, а на том, что сейчас дешевле. А это не реклама, это стимулирование сбыта. Ночью дешевле эту дубленку она купила всего за 6 тысяч рублей. Понимаете, про удовлетворение потребности ничего нет. Это рынок продавца, работающего с активными потребителями, а пиво – это рынок покупателя. Поэтому на рынке пива не получается придумать гипотезу целевого рынка до тех пор, пока не проведен сильный анализ внешней маркетинговой среды. Кто же является потенциальным покупателем пива? Это те, кто не пьют пиво, или же те, которые не пьют русское пиво? Нужно разделять понятия «потенциальный покупатель пива» и «потенциальный покупатель пива русское», понимаете? Потенциального покупателя пива нет, есть потенциальный покупатель пива русское. Почему? Потому что оно делается, например, не из простого солода, а из проросшего. Проросший солод – это большее количество витаминов. Это микроэлементы, совершенно необходимые для жизни. И способ продлить жизнь. Помните замечательная такая сцена в фильме «Дальнобойщики», когда герои купили бутылку водки и прочитали о том, что она лечебная, поскольку сделана на травяных настоях и очищает печень. Но ведь невозможно что-то подобное придумать, это просто обман получается. Какой обман? Ну что, водка лечит печень. В рекламе так и делается. Вы говорите то, что вам выгодно, и не говорите о том, что против вас. Это не обман, это называется торговля. Компания делает водку на проросшем зерне. Они пишут об этом, у нас полезная водка, она на проросшем зерне. Когда это объявил специалистам, они говорят, а вся водка делается на проросшем зерне. Ну и что? Данная компания об этом сказала. А все остальные считают, что так и надо. Пивные дрожжи продаются как диетический продукт, который очень полезен для здоровья. В том числе и для детского, кстати говоря. Данный факт можно использовать в рекламе пива. Но этого никто не делает, потому что для пивных производителей это слишком очевидно. Когда я приехал на Клинское первый раз в 1995 году. Они меня водили по заводу и говорили, вот посмотрите, у нас скважина 180 метров глубиной, чистейшая вода. Я спрашиваю, кто-то кроме вас об этом знает? Ответ, как кто? Директор и главный инженер. Конечно, потому что для них это естественно. Вода должна быть чистейшей, иначе получится плохое пиво. Нет, ну как же, у нас на каждой бутылке написано, что пиво произведено из чистейшей воды, из элитного хмеля и отборного солода. Указывается и уникальный тип дрожжей. Об этом пишут все. Я уверен, что после высококачественного анализа внешней маркетинговой среды еще десяток пивных компаний совершенно спокойно смогут уместиться на этом рынке. Так, например, я предлагал одному пивкомбинату идею увеличить объем продаж пива зимой. Вводим специальные сорта пива, которые хорошо употребляются зимой. Пиво к горячей закуске. Вся рекламная кампания может быть построена на том, как чудесно зимним вечерком поджарить мясо и как хорошо это будет сочетаться с пивом. То есть речь идет об удовлетворении потребностей во время досуга. Понимаете? И совершенно не обязательно, чтобы для этого была какая-то огромная рекламная кампания. Вы ее можете провести в данном городе, но без рекламы вы просто ничего не продадите. Более того, чаще всего темное пиво продвигается зимой, светлое пиво – летом. Итак, когда анкета составлена, она должна быть качественно исследована. То есть проверена, все ли вопросы понятны, правильно ли она интерпретируется, не возникает ли у человека путаницы в ответах и так далее. После этого при необходимости анкета модифицируется и размножается на то количество, которое составляется у вас в выборках. И либо через интервьюеров, либо иным способом эта анкета попадает к респонденту, который начинает ее заполнять. В данной книге я не останавливаюсь на вопросах собственного проведения маркетинговых исследований, полагая, что это сделает за вас исследовательская компания. Попросите, чтобы результаты вам были сделаны обязательно в таблице Excel и к ней приложили все анкеты в бумажном виде.